Утром мы увидели, что река разлилась еще больше, и послали двух объездчиков другим путем, 25 километров напрямик через Буш, чтобы они сообщили Джорджу о наших затруднениях и попросили его выслать нам навстречу лендровер. Когда спадет вода, он перетащит нас на тот берег. Ожидая помощи, Джулиан и фоторепортер в своей палатке обсуждали международное положение, а я у себя читала письма, полученные в Осиола. Газетные вырезки пестрели тревожными заголовками: «Львят Эльсы, видимо, застрелят», «Львятам Эльсы грозит смерть», «Львята Эльсы, смертный приговор». Глава 11. Поимка. Я была потрясена. По словам газет, майор Гринвуд сообщил репортерам в Найроби, что Джорджу предложено поймать львят и перевести их в заповедник, а если ничего не получится, застрелить их. Нет, Гринвуд не мог так поступить, не мог сказать так газетчикам, не предупредив нас. Я была уверена, и потом это подтвердилось, что его слова исказили, и решила не показывать этих вырезок фоторепортеру. Конечно, я знала, что если львята даже слегка поцарапает хоть одного человека, их ждет смертный приговор. Пока что, слава богу, таких случаев не было, но нужно поскорее увозить их. А мы застряли тут у реки. Я старалась не показывать свои тревоги, но уж очень трудно было сочувствовать фоторепортеру, который боялся опоздать к самолету на Кубу, и вежливо отвечать на его жалобы, что я не захватила для него плечиков. Внезапно дождь прекратился. Мы с Ибрахимом с нетерпением следили, как убывает вода. Что если объездчики, которые пошли напрямик, застрянут? Я предложила Джулиану подъехать, насколько возможно, к лагерю на лендровере, а потом послать Ибрахима пешком с моим письмом для Джорджа. Так они и сделали. Когда дорога стала совсем непроезжей, Ибрахим несколько километров пробивался чуть не по пояс в грязи. Он пришел в лагерь задолго до объездчиков. Джордж, конечно, был удивлен, что надо принимать гостей при таких обстоятельствах. Он отправил Ибрахима на своем лендровере нам навстречу. И на следующий день мы уже увидели, как Ибрахим весело машет нам с того берега. Переправиться на машине было невозможно, и мужчины на себе перенесли наше драгоценное снаряжение. Джулиан и репортер перешли вброд, подоткнув шорты. Меня перенесли на руках. Обычно я переправлялась сама, но моя рана еще не затянулась, и я боялась получить инфекцию в этой воде шоколадного цвета. На другом берегу мы все втиснулись в лендровер. Это было не так-то просто, столько народу и снаряжения, но мы все-таки справились и затряслись на ухабах по новой дороге. Джош первым делом повел нас к клеткам и показал свои приспособления. Ничего не скажешь, замечательно, только он опустил веревку, как все три дверцы одновременно упали, словно ножи гильотины. Остались только узкие щелочки, чтобы не прищемить хвосты львят. Ни один профессиональный зверолов лучше бы не придумал. Я очень гордилась Джорджем. Он рассказал нам, что львята приходили каждый вечер и ели мясо в клетках. Плохо только, что иногда в одну клетку заходят сразу двое. А если каждый займет свою клетку, непременно у кого-нибудь наружу торчит голова или хвост. Так что нельзя пускать в ход гильотину. Дождемся ли мы такого момента, когда все трое будут в клетках в подходящем положении? Мы условили, что фоторепортер пойдет с Джорджем в ночную засаду, чтобы снять львят, когда они появятся. У него не было с собой специальных ламп, но он полагался на высокую чувствительность фотопленки и яркость автомобильных фар. Львята пришли, как только стемнело. Услышав незнакомый голос, они убежали, но вскоре вернулись и всю ночь провели у машины, не обращая внимания на щелканье фотоаппарата. На следующее утро репортер думал только о том, как бы поскорее уехать. Он сделал несколько снимков в лагере, сфотографировал бомы, которые больше других пострадали от львят, и отправился в путь. Ему надо было на Кубу. Джулиан отвез его в Осиола, заодно он хотел пригнать оттуда новый грузовик, как только его пришлют. Мы надеялись, что он вернется к тому времени, когда мы поймаем львят. Его помощь была нам очень нужна, людей нас не хватало, все три водителя свалились от малярии, два обоя заболели дизентерией, и Джордж совершенно измучился. Если Джулиан обернется вовремя, ему поручат свертывать лагерь и командовать арьергардом, а мы, не теряя времени, повезем львят.